Касида, мадриленья и не только. Испанская кухня наполнена чесноком и религиозными предрассудками. Хулио Камба, испанский писатель и журналист. Приезжающие в Италию путешественники каждый день будут встречать различные виды пасты, есть пиццу, пить кофе с тирамису на десерт. В Италии аутентичность всегда рядом. Там практически нет обособленных курортов. Несколько шагов в сторону от пляжа, и ты в старой части города, где история и повседневная жизнь неразрывно сплелись. В Испании надо постараться увидеть эту самую аутентичность. Соответственно, кухня на курортах туристическая. Гамбургер или жареный цыпленок с картофелем фри. Паэлья, почти не похожая на настоящую, или шведский стол в отеле. Для меня настоящая испанская кухня началась в Эстремадуре и в Мадриде в компании местных жителей. На кухне андалузской подруги, маркизы из старого испанского рода, не сидящей с веером на балконе в ожидании серенады, а с удовольствием готовящей всяческие вкусности для семьи и друзей. Когда сын был маленьким, для него лучшим, что может предложить Испания, были чурос – масляные петельки слоеного теста, отдаленно напоминающие наш хворост, которые традиционно едят на завтрак с кофе или утром после рождественской ночи или веселой мадридской ночной жизни с горячим шоколадом. И в Мадриде он первым делом бежал в любимое кафе запасаться этими вкусняшками. Я к чурос была равнодушна. С гораздо большим удовольствием я поедала небольших лобстеров, богаванты, как называют их в Эстремадуре, или огромные куски мяса, тернера гальего, знаменитая галисийская говядина, или овощи, парильяда де вердурас, большая сковорода с овощами-гриль. Там и грибы, и баклажаны, и помидоры, и лук, и кабачки, или гамбас а ла планча, большие креветки на утюге, то есть на гриле, гамбас аль ахио, мелкие креветки с чесноком, жареные в большом количестве оливкового масла. Мне очень понравились телячьи потрошки, тушеные в соусе в горшочке. Я мурлыкала от удовольствия, хотя еще недавно не могла себе представить, что стану с удовольствием есть весь этот ливер. Потрошки запомнились, рецепт не спросила. И почему-то мне пришло в голову, что это блюдо называется «касида мадриленья», то самое знаменитое касида мадриленья, которое упоминается во всех путеводителях и статьях об испанской кухне. И вот однажды в небольшом ресторанчике рядом с центральной площадью Мадрида, Пласа Майор, я гордо сказала: «Касида, мадриленьо». Есть к этому моменту хотелось очень. Спутники мои, заказавшие что-то традиционно интернациональное, уже и салат съели, и за второе принялись, а я все сидела и потягивала белое вино из бокала. Наконец появился официант и, спросив «касида», подал мне тарелку густого золотистого бульона, в котором плавали маленькие вермишельки. «Что-то напутало с касида», — подумала я. «В касида обязательно должно быть мясо». Но делать нечего. С голоду я моментально слопала супчик, заев его огромным количеством белого хлеба и запивая вином. Откинулась, довольная и сытая, на спинку стула, и тут... «касида?» — спросил второй официант, держа в руках горшок огромных размеров. Передо мной оказалось гигантское блюдо, на которое горой переложили из горшка огромные куски говядины, свинины, курицы, капусты, крупного турецкого гороха. Я не только съесть, я перекусать половину принесенного не смогла бы. Не один месяц, а может и год после этого события, при слове «касида» я резко теряла аппетит и пыталась изгнать из памяти ту замечательную трапезу. Со временем эмоции успокоились, хотя совершенно точно это был первый и последний раз, когда я ела «касида мадриленью». «Касида мадриленью» подается одновременно как первое и второе блюдо. Сначала в бульоне отваривают несколько видов мяса, колбасы, сало, птицы вместе с турецким горохом, нутом, капустой и картошкой. Затем все выкладывают на огромное блюдо. А на первое подают бульон, в котором мясо и овощи варились, заправленные фидеос, лапшой. Традиционно косида готовится из 7 видов мяса. Но существуют и упрощенные рецепты. А я поделюсь другим вкусным мадридским блюдом. В Мадриде это просто зимнее рагу. Рагу дель инверно. Рецепт находится в приложении. Гуляя по Мадриду, можно заглянуть на аперитив в бар на крыше универмага «El Corte Inglés» между проспектом Гран-Виа и площадью Соль. Взять бокал холодного игристого вина, например, моего любимого каталонского «Фришенет Брют Барокко», которому в шампань-баре отеля «Уса Принцесса» подадут соленые орешки, маринованные оливки и мелко нарезанные острые огурчики. Еще бы не простудиться под экстремально холодным кондиционером, попивая холодное игристое. Здесь в баре «Фьюжн» с видами на крыше Мадрида вам подадут не менее «Фьюжн» закуски, например, телятину на гриле, под жестким стеблем дикого салата и с зеленым перчиком, политую горячим овечьим сыром. Канапе. Внизу нежнейший мусс из тунца, сверху острые маринованные зеленые перчики, оливки. И главную закуску — остро гальего, свежайшую знаменитую галисийскую устрицу в раковине на льду с толстым ломтем лимона. А если вам захочется поесть быстро, основательно и недорого, то нет места лучше, чем музей Хамона, Мусей дель Хамон. Заведения с этой вывеской и висящими в окне вялеными свиными ногами разбросаны по всему центру. Его фото можно увидеть в приложении. Но не оставайтесь на первом этаже, где народ пьет пиво или вино, по-быстрому закусывая бутербродами. Бокадилья во всевозможных вариациях. От хамона до яйца пашот, спрятавшегося внутри вкуснейшего белого хлеба. Не стесняйтесь и поднимитесь на второй этаж. Главное, чтобы подоспели часы обеда. И там вы за смешные деньги получите меню дня в одном из трех выбранных вами вариантов. Открывается второй этаж ровно в час дня. И буквально через 15-20 минут, а в воскресенье и через 10, заняты все столики довольно большого зала. Внизу стоит очередь со второго этажа по лестнице и на улицу. Ждут, когда освободятся столики. Поднимаешься, если пришел пораньше и успел, и выбираешь либо блюдо, либо меню дня. Здесь пиво приносят в стеклянных кувшинах, вино — в глиняных кувшинчиках. И вот варианты. Например, хамон кон мелон, хамон с дыней. Иногда в Испании дыня заменяется инжиром. Не худший вариант, скажу я вам. И ломти дыни, и ломти хамона такого размерчика, что есть вы это будете весьма долго. А не хочется хамона? Возьмете паэлью по-мадридски, имеющую мало общего с валенсийской, но весьма вкусную. Рис здесь суше, но морепродуктов не меньше, и даже крабиков не пожалеют. И это будет первое блюдо. Но впереди еще второе. И признаюсь, что я впервые встретила заведение, равное моему недосягаемому личному эталону, сиенской крохотной таверне, где ягненок в печи был превосходен. Равным ему оказался Мадридский музей Хамона. Здесь в меню дня подают и кардера асада, запеченного в печи ягненка, и порция огромна, после не меньшего первого блюда, и сил уже нет доесть, и оторваться невозможно. Места в желудке уже не остается, потому что на первое подавали артишоки, тушеные вместе с крошкой хамона. Это было одним из лучших блюд из артишоков, еденных мною во всем Средиземноморье. В Мадриде множество кофеен, где десерты делают здесь же, вручную, например, шоколадный кекс, утопающий в горячем шоколаде. На каждом шагу печеные пирожки эмпанадос с сыром и помидорами, с хамоном и сыром, с мясом, с тунцом, со шпинатом и сыром. Испанцы редко завтракают дома, зато перед работой они забегают в бар выпить чашечку кофе или шоколада с масляными чуросами или просто с круассанами. В Мадриде и особенно в Аликанте ранним утром большинство столиков на улице у ресторанов и баров заполнены уже в 8 утра. Народ забегает перед началом рабочего дня. Вечером они снова будут полны. Обедают испанцы часа в 2 дня. Ужинают в 9:30 вечера. А часов в 6-7 вечера все уже за своим стаканом-бокалом аперитива и тарелочками закусок. И раз уж я упомянула чурос, самое время рассказать об испанских десертах.